И почему? Во имя чего мы станем совершать такое дело, низкое и противное достоинству нашему и совести нашей? Может быть, из страха перед 27 легионами, сражавшимися за его дело и готовыми сейчас выступить за него, которых он расселил в самых красивых местностях Италии, там, где он больше всего и сильнее всего проявил свою жестокость? Или же мы поступим так, испугавшись 10 тысяч подлых рабов, освобожденных им по личному произволу и деспотическому капризу, вопреки нашим обычаям и законам, и возведенных в самое почетное и уважаемое звание римских граждан?